Эпилог. Мелкая волна плавно накатывалась на берег, шипела, отступала. Гасли краски дня, поблескивала галька в лучах закатного солнца, искрилась вода. Бегали дети из конца в конец огороженного пляжа, покрикивали их родители. Отдыхающие валялись на тряпках, нежились в последних на сегодняшний день лучах солнца. Живописные булыжники обрамляли зону отдыха. Наверх, к белоснежному зданию ведомственного санатория, поднималась каменная лестница со львами. Санаторий красиво оттеняли деревья, причудливые эндемики. Конец сентября, а они и не думали желтеть. За зданием, ближе к горам, пряталась можжевеловая аллея. Ходили легенды, что ежедневные прогулки по ней избавляют от всех болезней. Кравцов в одних плавках сидел на камне в стороне, наслаждался погодой. Бархатный сезон подходил к концу, но дни были теплые, ласковые. Вода в море охладела, но самые отчаянные еще купались. На горизонте белел парус одинокий. Из-за горы Медведь, за которой находился знаменитый пионерский лагерь «Артек», показался прогулочный теплоход, неспешно бороздивший спокойные воды. Казалось, в мире все спокойно, безмятежно. Но месяц назад Верховный Совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. Меняли флаги на желто-голубые, приостановили деятельность Компартии Украины. Ожидался всенародный референдум, но это чистая формальность. Недобитые западенцы пробирались во властные структуры, начинали наводить свои порядки. С РСФСР пока не ссорились, выжидали. Но все громче раздавались голоса о советском империализме, великорусском шовинизме. Что странно, Крым оказался украинской территорией, о чем прежде не задумывались. Никита Хрущев в 1953 году постарался. Это становилось проблемой, но пока все было спокойно. По крайней мере, на ведомственные заведения, состоящие под охраной, никто не покушался. Но от мании преследования Кравцов так и не отделался. Иногда казалось, что за ними следят, немела спина. Он выискивал взглядом подозрительных людей. В устранении его и Элли больше не было смысла, но это чувство всегда было рядом, портило жизнь. И даже в охраняемой зоне порой накатывало. Он потянулся к сигаретам, лежащим в шортах, но курить передумал. По лестнице спускалась женщина. Андрей залюбовался. Улыбка непроизвольно растянулась от уха до уха. Элли была обворожительной, и раздельный купальник ей шел как никому другому. Стройная, в легкой прозрачной накидке, которую приобрели в коммерческом магазине за бешеные деньги. Элли сдержанно улыбалась, помахивала пляжной сумкой. Крупная масса воды по-прежнему внушала ей недоверие, но она над этим работала. Как и над русским языком, который, к счастью, пришлось учить не с нуля. «Проснулись, ваше высочество?» Он встал, обнял молодую женщину. «И невдомёк, что скоро снова ложится? Опять полночи будем шлепать по номеру, выть на луну?» Элли вздохнула. Она его любила, это было видно невооруженным глазом, но... «Буду», — кивнула она. «Это выше меня. Я недавно выучила вашу пословицу. Сколько волка не корми...» «Он все равно Британию на картах ищет», — подумал Андрей. «Оставалось надеяться, что это пройдет. Где ей точно не стоит появляться, так это в Британии, а также во всех ее доминионах — Канаде, Австралии и Новой Зеландии, в Соединенных Штатах Америки, во всех без исключения странах Запада и в ряде развивающихся государств. Но можно поехать, например, в Ирак, Сирию, в какую-нибудь латиноамериканскую страну». «Это хорошо», — кивнул Кравцов. «Продолжай учиться дальше. Что-то не так, Элли?» Ей явно становилось лучше, а сейчас опять что-то замкнуло. Стояла потерянная, ковыряла гальку носком шлепанца. «Даже не знаю, как сказать», — Элли запнулась. «Выучила еще одно русское слово. Задержка». Он не сообразил. «Чего задержка? Рейса, развитие?» Потом дошло, тоже стал каким-то отстраненным. Элли пристально смотрела ему в глаза, словно проверяла на вшивость. Это было странно. Врачи сказали, что детей у нее быть не может. Обманули некомпетентные британские врачи. «А что?» — подумал Кравцов. «Завести детишек эдаких мелких англосаксончиков. Будут бегать, орать «Правь, Британия». Нет, все равно это очень странно. А может, слово «задержка» означает именно то, что должно? Промедление, приостановка, а потом все будет как прежде?» «Ерунда!» — отмахнулся он. «Что бы ни случилось, я с тобой». Так что улыбайся и ничего не бойся. Пойдем купаться. «Ты с ума сошел?» — испугалась Элли. «Убивать будешь — не пойду. Там же акулы, медузы, кессонная болезнь». «И цунами вот-вот начнется. Они такие красивые в это время года. Вечерние крымские цунами. Ладно, не уходи никуда, сам искупаюсь». Это было необходимо, избавиться от наваждения. Он с разбега вонзился в воду, чтобы не успеть передумать. В размашку поплыл от берега. Холод продрал до костей. Нырнул, вынырнул. «Нет, ребята, все не так. Будем ждать следующего лета». Он развернулся, выплевывая соленую воду. Взял курс на фигурку в небесно-голубом парео, мнущуюся у воды.